إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Около трех дней назад нас всех постигло несчастье. Да, это несчастье. Ведь сам Аллах Субханаху ва Тааля назвал это несчастьем. Аллах Всевышний Субханаху ва Тааля сказал в Коране: «Фасобаткум мусибатуль маут». И вас постигнет несчастье смерти. Смерть – это несчастье, которое постигнет каждого из нас. Смерть – это то, что не делает разницы между взрослым или ребенком. То, что не делает разницы между большим или маленьким. Между бедным или богатым. Между правителем или подчиненным. Между сильным или слабым. Между умным или глупым. Это то, что не делает разницы между порочным или праведным, между больным или здоровым, между лечащим и тем, кого лечат. Не делает разницы ни перед кем. Как сказал Аллах Субханаху ва Тааля в Коране: «Куллю нафсин заикатуль маут». Каждая душа вкусит смерть. Никому нам этого не избежать. Не смогла этого избежать наша сестра, которую мы похоронили 3 дня назад. Ее последняя дорога была дорога к могиле. Ее последней одеждой был кафан. Она перешла из одного состояния в другое, с этого мира в тот мир. Из невечности в вечность. «Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун». Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся. Однажды Фудайл ибн Аят, рахимахуллах, повстречал человека и спросил его: «Сколько тебе лет?» 60, ответил человек. Сказал Фудайл: «Субханаллах, ты уже 60 лет идешь к Аллаху». Ответил на это мужчина: «Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун». Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы возвращаемся. «А известно ли тебе о смысле этих слов?» — спросил Фудайл. «Я узнал, что я раб Аллаха, и что к Нему я вернусь». Сказал Фудайл ибн Аят, рахимахуллах: «Поистине, кто узнал, что он принадлежит Аллаху, и что к Нему возвращение, тот знает, что будет стоять пред Аллахом. А кто знает, что будет стоять пред Аллахом, тот знает, что будет спрошен за свои дела. А кто знает, что будет спрошен за свои дела, тот подготовил ответ». Заплакал человек и сказал: «Что же мне делать?» Ответил Фудайл: «Бояться Аллаха все то время, которое осталось тебе жить. Простит тогда тебе Аллах твое прошлое и твои будущие грехи». И все мы свидетели того, что наша сестра, которую мы проводили 3 дня назад, боялась Аллаха. Она готовилась к этому дню. Ее жизнь, ее дела послужат примером для любого из нас. Клянусь Аллахом, она прожила всего 25 лет, зато многое сделала, как для религии, так и для мусульман. Она 7 лет была в исламе, всего лишь 7 лет. Ее ислам не подобен нашему. Она, будучи христианкой, искала истину. И Аллах указал ей на это, указал ей, где истина, и она приняла ислам. Может быть, мы мусульмане, всего лишь потому, что наши отцы, деды, прадеды мусульмане. И мы стали ими автоматическими. Хвала Аллаху за то, что Он нас наградил исламом. А она мусульманка, потому что она искала. Аллах дал ей эту милость, дал ей эту милость ислама. И Аллах умертвил ее на этой милости. Эта милость Аллаха, она умерла на исламе. За те 7 лет, которые она пробыла в исламе, она успела многое. Сделала хиджр ради Аллаха, ради того, чтобы требовать знания. Совершила хадж. Родила 3 детей в надежде вырастить праведное потомство. Ислам за короткий срок стал образом ее жизни. И все мы видели в ней пример для нас. Она давала милости ненуждающемуся, хотя сама нуждалась. Она любила сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Она хранила свои молитвы. Она постилась. В последние дни своей жизни она очень много поминала Всевышнего. Старалась сделать все больше хороших дел. Как будто бы чувствовала, что скоро смерть. Утром, в день ее смерти, она села учить Коран. Тот день, когда она умерла, она села учить книгу Всевышнего Аллаха. И последнее, что она выучила, были первые аяты суры Аль-Анкабут. Бисмилляхи рахмани рахим. Алиф лям мим. Разве полагают люди, что, сказав «мы уверовали», не будут испытаны? Мы испытали тех, кто был до них, и знает Аллах правдивых, и знает лживых. Неужто полагают те, которые творят зло, что они нас опередят? Плохо они судят. А кто надеется встретить Аллаха, а ведь конец, предел смерти от Аллаха придет. Инна аджаля Аллахи ля адс. Он слышащий, всеведущий. И пришло время, когда я настигла смерть. Последнее, что она слышала, это был азан. Она рассталась со своей душой, слушая азан. Слыша слова «Аллаху Акбар», «Аллаху Акбар», «Велик Аллах». «Ашхаду ан ля илляху валлах», «Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах». Я свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха. И она, будучи мутмаинна, будучи упокоенной, закрыв глаза, рассталась со своей душой, будучи на руках у своих близких. Все мы свидетели того, что когда происходило похоронное процессе, когда происходила джаназа, все говорили о ней только хорошие. Все видели от нее только хорошие. И как пришло в хадисе, однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сахабы хранили человека, о котором все говорили только хорошие. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, стало обязательным. Затем они хранили второго человека, о котором люди не говорили хорошего, говорили только плохое. И пророк сказал, стало обязательным. Спросили подвижники, что стало обязательным у посланника Аллаха? Обязательным стало для первого зайти в рай, так как о нем говорили только хорошие. И обязательным стало для второго зайти в огонь, так как о нем говорили только плохое. И все мы видели, что о нашей сестре говорили только хорошее. Я прошу Аллаха, чтобы он сделал для нее обязательным зайти в рай. Аллах избавил ее от зла этого света. Она умерла, будучи единобожницей. Ее убеждения соответствовали убеждениям пророка и сподвижников. В ней было только добро. Мне понравилось, как ответил один брат на слова некоторых, которые сказали, почему хорошие люди так рано умирают. Брат сказал, просто она лучше нас. Просто она лучше нас, и Аллах не захотел оставлять ее с нами, с худшими. И забрал ее к себе, забрал туда, где лучше. Я прошу Аллаха, чтобы он сделал ее могилу садом из садов рая, чтобы он простил ее, простил нам, чтобы Аллах наградил ее в судный день нуром. Пусть она будет по тенью трона Всевышнего Аллаха в судный день, в этот ужасный день. Пусть ее напоит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, со своих рук. Пусть она получит свою книгу в правую руку. Пусть расчет будет для нее легким. Пусть ее хорошие дела перевесят. Пусть Аллах скроет ее плохие дела. Просим то, чтобы она прошла через сират со скоростью молнии и зашла в высшую степень рая, в Фердауси, вместе с пророками, праведниками, шахидами. Пусть ее потомство будет праведным, так как она всегда просила Всевышнего Аллаха, чтобы он ее наградил ее праведным потомством. Аминь, аминь, аминь. Попросите у Аллаха за нее. Поистине. На земле, клянусь Аллахом, я мало видел таких людей. Теперь перейдем к уроку. И сегодня хотелось бы начать урок с вопроса. Существует ли на земле дело, которое Аллах не прощает без покаяния? Существует ли дело, которое делает рай запретным для того, кто его делает? Существует ли дело, которое навечно заведет в огонь того, кто его делает? Существует ли дело, которое превращает в пыль все хорошие дела? Существует ли дело, которым человек оскорбляет Аллаха, Господа миров? И, к сожалению, да, существует. И это называется уподобление создания Создателя или предавание Аллаху, Господу миров, сотоварищей, или, иными словами, ширк. К огромному сожалению, это то, чем занимаются многие мусульмане нашего времени. Это то, чем занимаются многие мусульмане Кавказа, Татарстана, Казахстана и других республик бывшего Советского Союза. И, конечно же, арабские страны не исключение. Ширк. Самый большой грех. Это и будет темой нашего разговора сегодня. Мы разберем несколько пунктов, касающихся этого вопроса. И первое, о чем мы сегодня будем говорить, опасность ширка. Второе, как появился ширк. Третье, виды ширка. И последнее, четвертое, превосходство тех, кто исповедует истину единобожие. И пусть каждый из нас расположит свои сердца, принять эту истину. Ведь тема сегодняшнего урока является важной, является основой всей религии ислама. Первая опасность ширка. Братья мои, поистине ширк – самая большая несправедливость, самая нижайшая точка невежества, самая поганая вещь. И поэтому все посланники и пророки начинали свой призыв с истинного единобожия. А истинное единобожие – это то, что противоречит ширку. И ничто они не порицали так, как они порицали ширк. И самые большие угрозы, которые мы можем найти в Коране или в Сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это угрозы в отношении тех, которые делают ширк. Аллах субханаху ва тааля сказал в своей книге: «Инна Аллаха ля яхфиру аюшрака би, ва яхфиру ма дуна залика лиман яша, ва ма юшрик билляхи факад ифтара исман азима». Поистине Аллах не прощает ширк, а прощает любой другой грех, кому пожелает. И кто делает ширк, тот совершил великий грех. Сказал также Аллах субханаху ва тааля: «Ма юшрик билляхи факад харрам Аллаху алейхи ль-джанна, ва маваху ан-нар, ва ма лиз-залимина мин ансар». Кто предает Аллаху сотоварищей, для того Аллах сделал запретным рай, убежище для того огонь, и не для неправедных помощников. Посмотрите, что Всевышний сказал о самых лучших людях, что Он сказал о посланниках. «Валяу ашраку ля хабиту ангум ма кану ямалюн». Если бы они сделали ширк, они посланники, то прогорели бы все бы их дела. Посмотрите, что Всевышний Аллах сказал о самом лучшем своем создании, о Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Было снисполнено тебе и тем, которые были до тебя, если ты сделаешь ширк, то тщетными окажутся все твои дела, и будешь ты из числа потерпевших убыток. Только Аллаху поклоняйся и будь благодарным. И сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предупреждал нас об опасности ширка. В сборниках имама Бухари приводится хадис, который передает Ибн Масуд, радиаллаху анху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто умер, совершая ширк, зайдет в огонь». И сказал Ибн Масуд: «А кто умер, не совершая ширка, тот зайдет в рай». Также у имама Муслима приводится хадис со слов Джабира ибн Абдилля, радиаллаху анху, который рассказывал о человеке, которому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто умер, не совершая ширка, зайдет в рай, а кто умер, совершая ширк, зайдет в огонь». Муаз ибн Джабаль рассказывал, что однажды он ехал верхом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на осле. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: «О Муаз, известна ли тебе обязанность рабов Аллаха пред Аллахом? Известно ли тебе, что будет тому, кто выполнит эту обязанность?» «Аллах и его посланник лучше знают», — ответил Муаз. «Обязанность рабов пред Аллахом — поклоняться ему и не делать ширк. А того, кто выполнит эту обязанность, Аллах заведет в рай». Бухари и Муслима приводится хадис, который передает Абу Зар, радиаллаху анху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ко мне приходил Джибриль и обрадовал меня хорошей вестью. Поистине, кто из моей общины умер, не совершая ширка, тот зайдет в рай». Сподвижники спросили: «Даже если он был прелюбодеем или воровал?» «Даже если он был прелюбодеем или воровал». Саид ибн Мусайб передает от своего отца: «В тот момент, когда умирал дядя пророка Абу Талиб, к нему пришел сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. В этот момент там находились Абу Джахль и Абдулла ибн Аби Умайя. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О дядя, скажи ля иляха илляллах, нет Бога, кроме Аллаха, и поистине за это слово я смогу заступиться за тебя в судный день». Абу Джахль и Абдулла ибн Аби Умайя сказали: «О Абу Талиб, ты отказываешься от того, на чем был твой отец Абдул Муталиб?» «Нет, я на том, на чем Абдул Муталиб, и умер на ширке своего отца». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел из дома Абу Талиба в печали со словами: «О дядя, я буду просить Аллаха, чтобы он простил тебя». И в этот момент Аллах субханаху ва тааля ниспослает аяты: «Ма кана лин-набии валлазина аману ай йастагфиру лиль-мушрикина валяу кану ли курба мин баъди ма табайяна лахум аннахум асхабуль-джахим». Не следует пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для тех, кто делает ширк, хоть они и родственники, после того, как стало ясно для них, что они обитатели огня. Еще можно привести доказательства опасности ширка, вреда его, много аятов и хадисов, однако этого будет достаточно. Второй вопрос, который мы разберем сегодня, — появление распространения ширка. Каким образом человечество заразилось этой чумой? Известно от ученых, что первые проявления ширка были в народе Нуха, алейхиссалям. Ибн Аббас, радиаллаху анху, рассказывал: «Между Нухом и Адамом, алейхиссалям, 10 столетий. На протяжении всех этих столетий люди исповедовали истинное единобожие, однако в отношении их дел не так уж все было и хорошо. Сначала появились маленькие разногласия, которые позже переросли в большие распри. Начались междоусобные распри и войны, но люди все равно продолжали оставаться единобожниками, и были к людям посланы пророки, увещатели, праведные люди. В Сахих аль-Бухари рассказывается о людях Уд, Суваа, Ягус, Яуб, Наср. Праведные люди из народа Ануха, когда они умерли, пришел шайтан к людям со словами: «Поставьте им памятники». ведь они были великими людьми, останавливались, когда вы собирались сделать плохое, и напоминали вам о том свете. Поставьте им памятники, и видя эти памятники, вы будете вспоминать их праведность, и будете стараться быть похожими на них. И поставили им памятники. Прошли года, прошли столетия, умерли те, которые знали, зачем этим людям поставили памятники. И опять пришел шайтан к людям со словами: «Поистине, эти памятники являлись богами для ваших отцов. Не отказывайтесь от религии ваших отцов. Поклоняйтесь им так же, как поклонялись ваши отцы». И люди начали поклоняться этим памятникам. Аллах, субхана ва тааля, из милости своей захотел вывести этих людей из темноты к свету, из ширка к единобожию. И послал к ним Нуха, алейхи салям. Нух призывал их оставить идолов, поклоняться одному лишь Аллаху. Он призывал днем и ночью, скрыто, явно. Однако они не послушали, возгордились и сказали: «Вакалю ля тазарунна алихатакум, ва ля тазарунна ваддау, ва ля суваау, ва ля ягуса, ва яука, ва насро». И сказали: «Не оставляйте своих богов, не оставляйте вадда, сува, ягуса, яука, насра». И призвал Нух Господа: «Робби ля тазар аляль ард. О Господь мой, не оставляй на земле обитателями неверных». И ответил Аллах на призыв Нуха и погубил народ его. Аллах рассказывает об этом в Коране. А когда пришло наше повеление, мы сказали: «Возьмите с собой в ковчег всего по паре и семью свою, кроме тех, которые не уверовали». Но уверовали совсем немногие. И сказал Нух: «Плывите с именем Аллаха, его движение и остановка. Поистине Господь мой прощающий, милосердный». И он плыл с ними по волнам, подобным горам, и позвал Нух сына, который был не с ними: «О сын, плыви вместе с нами и не будь с неверными». Сказал сын: «Я спасусь на горе, которая защитит меня от воды». Нух сказал: «Нет защитника сегодня от повеления Аллаха, кроме тех, кого он помиловал». И разделила их волна, и был сын его среди потопленных. И сказано было: «О земля, поглоти воду, о небо, удержись». И сошла вода, и свершилось повеление, и утвердился ковчег на горе, и сказали: «Да погибнет народ неправедный». Затем прошли года, и постигла эта чума кауму Ад. Они начали поклоняться другим богам помимо Аллаха. Аллах из милости своей послал к ним посланника своего Гуда, алейхиссалям. Призвал он их со словами: «О народ мой, поклоняйтесь одному лишь Аллаху, нет у вас другого божества». Возвысился народ Гуда, и не послушали они посланника Аллаха, и послал Аллах на них ветер, который погубил их. Следующий народ, который потонул в ширке, который запачкался этой грязью, был кауму Фамуд. И послал Аллах к ним Салиха, алейхиссалям. Призывал он их свой народ днями, призвал он свой народ днями и ночами, скрыто и явно. Призвал он их поклоняться одному лишь Аллаху, Господу миров. И возгордились они, и возвысились, погубил Аллах их шумом. И не смог избежать этого народа Ибрагима, алейхиссалям. Начали они поклоняться идолам, планетам, луне, солнцу. Смилостился Аллах, милостивый и милосердный над ними, и послал к нему вещателям Ибрагима, алейхиссалям, которого наделил праведным потомством. Все остальные пророки, посланники от сына Ибрагима, Исхака, то есть потомство второго сына Ибрагима, Исмаиля, Аллах, субханаху ва тааля, вывел лучшего из посланников, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Затем Бану Исраиль, дети Исраилевы. Некоторые из них стали поклоняться теленку, а делать это запрещал Муса и Гарун, алейхим ассалям, а другие Узару, называя его сыном Бога. Потом появились христиане, которые начали поклоняться Исе, алейхи ассалям. И, конечно же, ширк дошел до арабов по причине человека, которого звали Амр ибн Люхайль Хузаида, унизит его Аллах. Абу Хурайра, рады Аллаху анху, рассказывал. Он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я видел Амр ибн Люхайль Хузаи в огне, таскающем свои кишки. Он первый, кто изменил религию Ибрагима. Это человек, первый, кто принес идолов на арабский полуостров». После этого идолов становилось все больше и больше. Их даже стали устанавливать возле Каабы, вокруг Каабы, внутри Каабы. Люди полностью оставили поклонение одному лишь Аллаху и перешли на поклонение камням. Передается от Абу Раджаль ат-Тарадии, рады Аллаху анху, который рассказывал: «Во времена джахилии мы поклонялись камням. Если мы находили камень лучше первого, то оставляли старый камень и начинали поклоняться новому. А если вообще не было камня, то делали кучу из песка, приводили дойную скотину, таили ее на эту кучу. После этого делали обход вокруг этой кучи и начинали поклоняться ей помимо Аллаха. И когда Аллах захотел послать людей того времени на прямой путь, Он послал к ним имама единобожников, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, с призывом поклоняться одному лишь Аллаху, нет другого божества, ведь только Он достоин поклонения. А то, чему поклоняетесь вы, не слышит и не видит, не чувствует и ничем не может помочь. И были среди них те, кто возгордился и не последовал со словами: «Аджаля аль-алихата иляха вахида, ин хазаля шайун уджаб». Неужто он наших богов заменяет одним богом? Поистине, это вещь удивительная. И с этого момента начали неверные мучить. издеваться, кидать камнями, всячески препятствовать призыву посланника, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Однако это ничего не прибавило неверным, а наоборот, сподвижники почувствовали вкус имана, стали более искренними в своем призыве и поняли, что нужно терпеть, и победа придет. Начнут люди заходить в религию Аллаха толпами. И возвысилось единобожие над другими религиями. Но со временем множество разногласий стали удалять людей шаг за шагом от истинности единобожия. Начал ширк распространяться с новой силой, и не смогли этого избежать даже мусульмане, кроме тех, над кем смилостился Аллах. И теперь ширк проявляется не только в виде поклонения камню, но также он проявляется во время выполнения многих религиозных предписаний, когда их делают не Аллаху, как, например, дуа не Аллаху, жертвоприношение не Аллаху, давать обед не Аллаху, кляться не Аллахом и так далее и тому подобное. И не будем тратить время на примеры, достаточно выйти на улицу и посмотреть на мусульман, и мы увидим, как больной просит не Аллаха, а какого-нибудь святого. И мы увидим, как человек, который приносит жертву, приносит ее не Аллаху, а какому-нибудь святому. И мы увидим, как мусульмане просят благословения не у Аллаха, а просят у каких-нибудь святых, кроме тех, над кем смилостился Аллах, конечно. Или посмотрите в Индию. На сегодняшний день там содержат около 100 миллионов коров, которым поклоняются помимо Аллаха. И это является проблемой каждого из нас, так как мы единобожники, и наша обязанность донести свет истинного единобожия до людей. Третий вопрос, который мы разберем сегодня, виды ширка. Братья, ширк бывает двух видов, ширк большой, ширк малый. Ширк большой, приравнивание кого-либо или чего-либо, в чем бы то ни было, к Аллаху. Всевышний поведал нам, что в огне многобожники говорят своим богам: «Таллахи инна кунна ляфи дуалялим мубин, изнусавикум биробил алямин». Клянемся Аллахом, мы явно заблуждались, когда равняли вас с Господом миров. То есть они в чем-то приравнивали кого-то с Господом миров. Они, многобожники, считали, что кто-то помимо Аллаха может им помочь. Они взывали к мертвым идолам с просьбой о помощи. Они думали, что кто-то помимо Аллаха может им навредить. Они спрашивали благословения у деревьев, камней и тому подобных вещей. Они приносили жертву не Аллаху, а святым идолам. И на этом месте я хочу остановиться. Однажды, ехав в поезде, буквально год назад, я говорил с людьми о религии. Я рассказывал им о том многобожии, которое было распространено среди арабов до ислама. Я рассказывал, как люди ходили и спрашивали благословения у деревьев, камней, и приносили жертву святым идолам. Я рассказывал о том, что мужчины перевязывали свои бороды, боясь порчи, а женщины носили амулеты, боясь, что их сглазят. И в этот момент один человек мне сказал: «А разве мусульмане этого не делают?» И я замолчал. А что мне сказать, что я могу сказать, когда на сегодняшний день тысячи, сотни тысяч мусульман Азии едут в Туркестан, чтобы спросить благословения у святых? Когда они приносят жертву этим святым, они приносят их Аллаху. Что я могу сказать, когда сотни, тысячи мусульман Татарстана едут в Булгар, чтобы попросить счастливого будущего у тех душ, которые жили когда-то на этом месте? Что мы можем сказать, когда сотни тысяч мусульман Кавказа идут на могилы своих шейхов и просят их о том, чтобы они помогли им в судный день? Просят у них заступничество. Что могу сказать, когда каждый третий мусульманин носит на шее амулет, боясь, что его сглазят или на него падет порча? И я призываю каждого мусульманина опомниться, ведь всего этого заслуживает только Аллах Субханаху ва Тааля. Только Он может защитить, только Он может помочь, только Он может ответить. Имран бин Хусейн рассказывал: однажды пророк увидел одного человека с желтым кольцом на руке и спросил его: «Зачем ты это носишь?» Человек ответил: «Я ношу его, чтобы меня не постигла слабость». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Немедленно сними его, ибо оно лишь увеличит твою слабость. Если ты умрешь с этим кольцом, то никогда не достигнешь счастья». Этот хадис приводится у имама Ахмада. Также у имама Ахмада приводится хадис от Угмы ибн Амир о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тому, кто повесил на себя амулет, Аллах не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя раковину, Аллах не даст убежище». Или как пришло в другом ривайате: «Кто повесил на себя амулет, тот сделал ширк». У имама Тирмизи приводится хадис: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправился со своими сподвижниками в Хунайн. С ними были мусульмане, которые недавно приняли ислам. Они проезжали мимо одного дерева, на котором многобожники развешивали свое оружие, тем самым спрашивая благословения. И новые мусульмане сказали: «О посланник Аллаха, мы хотим такого же дерева, как и у них». Посланник Аллаха ответил: «Аллаху Акбар, велик Аллах, это все обычаи прошлого, клянусь тем, кому принадлежит моя душа. Вы попросили то же, что попросили сыны Израилевы у Мусы, сделай нам божество такое же, как и у них». Муса сказал: «Истинно, вы народ невежественный, поистине вы следуете обычаям тех, кто были прежде вас. У имама Муслима приводится хадис Али радиаллаху анху. Али радиаллаху анху рассказывал: «Проклял Аллах того, кто принес жертву не Аллаху». У имама Ахмада приводится хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «По причине одной мухи один человек зашел в рай, а второй зашел в огонь». Люди спросили: «Как это у посланника Аллаха?» Он ответил: «Как-то двое проездом попали в племя язычников, мимо идола которых нельзя было пройти, пока не будет принесена ему жертва. Идолопоклонники сказали одному из спутников: «Принеси что-нибудь в жертву». «У меня нет ничего, чтобы я мог пожертвовать». «Тогда принеси в жертву хотя бы муху». И когда он принес жертву муху, ему было позволено продолжить путь, и на том свете он попал в огонь. Затем идолопоклонники сказали другому путнику: «Принеси что-нибудь в жертву». На это он ответил: «Я приношу жертву только Аллаху». Ему отрубили голову, и он зашел в рай. Ат-Табарани передает, что во времена пророка был один лицемер, который чинил всяческие козни верующим. Тогда некоторые из мусульман сказали: «Давайте обратимся за помощью к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, против этого лицемера». Когда об этом стало известно самому посланнику Аллаха, он сказал: «Истинно, не у меня надо просить помощи, а у Аллаха». Еще можно привести множество хадисов, но этого достаточно. Поэтому любой, кто уравнял кого-то или что-то с Аллахом в любви, страхе, надежде, возвеличении, жертвоприношении, в клятве, тот совершил большую ширк, о котором Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Инна Аллаха ля яхфиру ва юшрака бихи ва яхфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает ширк, а прощает любой другой грех, кому пожелает. Второй вид ширка – малый ширк. К числу его проявлений относятся такие вещи, как легкие формы стремления к показному, клятвы не Аллахом, высказывание наподобие «захотел Аллах» и такой-то человек. Имр ибн аль-Хусейн передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, больше всего я боюсь от вас, что вы впадете в малый ширк». Люди спросили: «А что такое малый ширк?» «Показуха», — ответил посланник Аллаха. У имама Муслима приводится хадис от Абу Хурайры радиаллаху анху. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Первый, над кем будет свершен суд в судный день, это воин на пути Аллаха, чтец Курана, и над тем, кто давал садака. Приведут воина в этот день и покажут ему благоденствие, которыми наделил его Всевышний. И будет он спрошен о том, что он сделал благодарность за благоденствие. Скажет воин: «Я воевал с врагом на твоем пути. Ради тебя, о Господь мой». Скажет Всевышний: «Ты лжешь. Ты воевал для того, чтобы сказали, что ты герой, и будет приказано потащить его лицом по земле в огонь». Затем приведут человека, который требовал знания, учился и читал Куран. Покажет ему благоденствие, которыми наделил его Всевышний. И будет он спрошен: «Что он сделал благодарно за благоденствие?» Скажет ученый: «Я взял знания, затем учил других и читал Куран». И скажет Всевышний Господь: «Все это ты делал ради того, чтобы сказали, что ты чтец, ученый». Затем спросят того, кто давал садака. Приведут его, покажут ему его благоденствие и спросят ему, что он сделал благодарность за это благоденствие. И скажет он: «Я давал милостыню, давал садака». И скажет ему: «Ты это делал для того, чтобы сказали, что ты щедрый». И будет приказано потащить его лицом по земле в огонь. Ан-Насай приводит хадис. Однажды к пророку пришел один иудей и сказал: «Вы совершаете ширк. Вы говорите: если пожелает Аллах и ты, а также клянетесь Каабой». После этого пророк повелел, чтобы, принося клятву, люди говорили: «Клянусь Господом Каабы, а также, если пожелает Аллах, а затем только пожелаешь ты». Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поклявшийся не Аллахом, впал в многобожие». И прежде чем закончить урок, хотелось бы вспомнить о том преимуществе, которое имеют единобожники. Поэтому вспомним некоторые хадисы, которые радуют единобожников, наградой за то, что всю свою жизнь они провели в поклонении, искренне желая лика Господа миров. В Бухари и Муслима приводится хадис, который передает Убада. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто засвидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, нет ему сотоварища, Мухаммад раб его и посланник, Иса раб Аллаха и посланник его, и слово, посланное к Марьям, и дух от него, и что рай истина, и огонь истина, того Аллах заведет в рай». Или, как пришло в другом риваяте, будут перед ним 8 дверей рая, и Аллах заведет его в ту дверь, в какую он пожелает. Также передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах запретил огню касаться того, кто засвидетельствовал «Ля иляха илляллах» – «Нет Бога, кроме Аллаха», желая этим лика Господа своего. Имам Ахмад, Тирмизи, Аль-Хаким приводят хадис, который передает Абдулла ибн Амру. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Приведут судный день человека и раскроют перед ним 99 книг с грехами его, и не охватит эти книги взор. И скажут ему: «Может, у тебя что-нибудь есть в оправдании?» «Нет, о Господь мой», — скажет человек. и скажет ему: «Не будешь ты сегодня обижен». Принесут маленький листочек со словами, на котором написано: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, что Мухаммад – его раб и посланник». Положат этот листочек на весы и начнут взвешивать с теми 99 книгами, на которых плохие дела, и перевесят эти хорошие дела. И ничто не может сравниться с этими словами, если они произнесены искренне от сердца. Субханака Аллаху бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илайк. Джазакум Аллаху.